одеяло под сень, горящих углей в тень. Если укрытие будет мало, только не мерзнико. Вьюга все зелень, держи лапы в тепле. Диван не густо, что тебе мир внешний, если внутри пусто. Выпей ведро чаю, чтоб сэкономить годы, но здесь, как ни печально, не будет другой погоды. Если этого будет мало, только не мерзли кот. Время все злей.